чем меня обвиняют. Молодец, ведь можешь же быть смышленым, когда это необходимо, улыбнувшись украдкой, произнес Хакит и тут же вновь стал серьезным, подобно каменной глыбе. Один промах, это случайность, но два подряд, уже вызывают подозрения. Сначала появление на Алкере, а затем чудесное спасение из стремительно сгоревшей в пламени Омеги. Кроме того, по неизвестной причине был уничтожен ретранслятор Омега-4. Видишь ли, имеется крайне ретивый чиновник, который сложил 2 плюс 2 и вывел в главные подозреваемые именно тебя. Вот так новость. Какой-то придурок решил, что это я виноват в уничтожении древней станции, причем здесь ретранслятор. В данный момент, совет готов сделать виновником в этих событиях кого угодно, лишь бы погасить панику. Совет Никудина совместно с Шепардом разработали стратегию взаимных послаблений. Благодаря им, мне удалось вывести тебя из-под удара. Но обмен, ты должен уйти на пенсию и выполнить несколько простых условий спектра. Какие молодцы, состроив кислую мину, процедил Николас и посмотрел в сторону корабля. Часть гвардейцев спешила попасть внутрь. Жаль, на цитадели плохо чтут частную собственность, иначе закутанные с ног до головы в стальные доспехи превратились в подгорелые стейки. Защитных функций у корабля хватило бы для этого с лихвой, но вот только последствия сожрали бы Николаса живьем. Хельга должна была к этому моменту облачиться в костюм и включить режим мимикрии. Она девушка умная и обязательно справится. Они сделали это не по своей прихоти. Я заранее убедил коллегию руководства Альянса, что тебе необходимо оказать помощь, Николас, продолжал Хакит, задумчиво глядя вдаль. Вся твоя деятельность за последние 3 года будет предана огласке, как доказательство твоей невиновности в сговоре с Сарином. Меня даже к этой истории приплели, верно. Для широкой общественности именно этот агрессор станет тем, кто уничтожил Омегу. Версия будет такова, словно у Сарина заранее был предусмотрен план подрыва станции при помощи гетов и коллекционеров. Это позволит расширить возможности конгломерата тех корпораций, что производит оружие и средства обороны. Враг, которого не остановила даже сама смерть, вселяет ужас и страх. Пока все боятся и прячутся под кроватью, Шепард и его команда будут искать настоящую угрозу. Твой голос выдает тебя, Николас. Хакит вновь применил навык взгляда, который пронизывал насквозь. Иного пути нет, поэтому даже не думай сделать глупость. Я пообещал твоему деду, что позабочусь о тебе и хочу сдержать свое слово. Почему, когда мы встречаемся, наш разговор всегда заканчивается именно так? Потому что тебе всегда нужно напоминать об этом, ответил Хакит, и совершил нечто удивительное, улыбнулся, а затем продолжил. Теперь к делу. Перед тем, как отправимся на слушание к совету, ты должен ответить на один вопрос. Какой? Зная тебя, думаю, груз X-2-0-40 прибыл на цитадель на 2 торговых челноках, верно? Боевая группировка кораблей, что курсирует возле станции, не сидит без дела и тщательно сканирует любые корабли, что без спроса входит в пространство цитадели. И зачем этот гет им понадобился? Одним из условий сделки с советом заключается сдача синтетика, которого ты нашел на Алкере. Он прилетел сюда на другом корабле, поэтому я не знаю, где он сейчас. Думаю, гвардейцы наверняка уже сделали свое дело, уверенно сказал Хакит и посмотрел на часы. Ну вот, время нашего разговора подошло к концу, нам пора выдвигаться. Николаса отнюдь не впечатлил план Хакита. Доверять совету нельзя ни в коем случае, а учитывая занимательную историю Икса, то от него и вовсе нужно держаться как можно дальше. Интуиция подсказывала Нику, что очень скоро цитадель поглотит огонь, похожий на тот, который поглотил Омегу. Глава 16. Чувство невезения сопровождало его всегда и всюду. Оно преследовало Михаила с того момента, как он себя помнил. Буквально ходила за ним по пятам и рушила любые планы, превращая все его начинания в одну сплошную неудачу. Едва закончив академию, он получил место пилота на одном из флагманов Альянса. Правда, полетать на чудесной птичке получилось недолго. Все один единственный промах и его с треском вышвырнули со службы без возможности вернуться обратно. Впрочем, череда неудач началась гораздо раньше. Михаил с трудом окончил школу и только благодаря усилиям родителей поступил в Академию Альянса. Предки тогда были чертовски недовольны, ведь у него перед последним экзаменом был практически высший балл в аттестате, и всего один предмет поставил жирную точку на том, чтобы поступить в самый престижный университет Земли. тем самым перечеркнув план Михаила стать средненьким чиновником в бюрократической машине Альянса. С девушками у Михаила происходила схожая беда. С ним отказывались встречаться все потенциальные кандидатки, каких бы он ни пытался зазывать на свидание. И после всех многочисленных провалов и бесчисленных неудач, как в жизни, так и на личном фронте, он полностью убедил себя в том, что не выживет в одиночку. Человек, который будет тянуть лямку за их двоих, стал его лучший и единственный друг, по имени Николас Мур. Их встреча произошла, когда они учились на первом курсе в Академии Альянса, той самой, куда Михаил смог поступить после наглухо запоротого экзамена по социологии. Однажды, следуя в столовую, высокий и статный Николас случайно задел плечом Михаила и уронил того на пол. Михаил тогда подумал, что его жизнь окончена, ведь парни, подобные Муру, способны превратить жизнь таких, как он, в самый настоящий ад. Но Ник повел себя иначе. Он всегда вел себя не так, как остальные парни вроде него. Мур предложил Михаилу дружбу и пообещал, что поможет ему, если у того вдруг возникнут проблемы. Взамен Ник попросил лишь одно – верности. Очень странный обряд посвящения в друзья, как полагал Михаил, но противиться желанию нового друга не стал. И только спустя годы Михаил понял, что верность для Николаса была самым важным критерием в жизни. Мура не интересовали деньги или слава, хотя он мог легко получить и то, и другое. Для него все это было вторично, и лишь преданность играла первостепенную роль в выборе друзей. Михаил волей-неволей заразился этими принципами, и через какое-то время тоже стал полагаться на это простое и единственное правило. Вот только в жизни бывает так, что любой, даже идеально отлаженный механизм, обязательно дает сбой. Это и случилось с Михаилом, когда он узнал, кем на самом деле являлся Николас. Хельга рассказала ему всю правду о лучшем друге. Обидно, что он и сам мог давно догадаться, что Ник всячески манипулировал им, притворяясь соратником и верным товарищем, хотя на самом деле продолжал работать на Альянс, причем на самую худшую его часть, на контрразведку. Уверенный в своей правоте, он ощущал острый привкус предательства. В один миг Николас из лучшего друга превратился в предателя и лжеца. Михаил твердо решил, что больше не будет потакать желаниям бывшего друга. После того, как он выполнит последнюю просьбу Ника, то обязательно покинет его общество и возьмется за любую работу, лишь бы подальше от бывшего друга. К тому же безумные девушки, с которыми Николас отправил его в путешествие на цитадель, отказывались воспринимать его за полноценного человека. Это было еще одним серьезным ударом по его самомнению. Две бунтарки относились к нему, как к поношенной вещи, и вместо слов, только брезгливо тыкали пальцем, показывая, куда ему следует идти. Михаил пытался сгладить углы, чтобы нормализовать общение, и всячески намекал на то, что у него тоже имелись чувства, ведь он впервые на цитадели и хотел насладиться видом на неописуемо красивые пейзажи огромной станции. Но женщины не разделяли его тягу к прекрасному и неслись вперед, словно взявшие след добычи парочка гончих. И этот утомительный забег начался сразу после того, как они вышли из тесного челнока, который они незадолго до прибытия на станцию одолжили у каких-то сомнительных торговцев. Подвергнувшись тщательному досмотру со стороны солдат в черной боевой броне, Михаил сперва подумал, что их увезут в казематы СБЦ, но Ария каким-то образом смогла убедить таможенников их пропустить. Но толком передохнуть после тщательного досмотра не получилось. Девушки погнали его к ближайшему выходу из доков. Михаил не питал особой любви к физическим нагрузкам, тем более к бегу. Быстро покрывшись испариной и задыхаясь от нехватки воздуха, он чувствовал жар от ядовито-красного румянца, который проступил на лице. Двигаясь вперед, он с большим трудом сдерживал себя, чтобы не повалиться от усталости и грохнуться на металлический пол. Он искоса поглядывая на девушек. Ария и Джек, в отличие от него, даже выглядели уставшими. На их пути встречались лестницы, которые сменялись переулками, после чего арками и небольшими парками, а затем все это превратилось в бесконечную вереницу ступенек и перекрестков. Цитадель предстала перед Михаилом настоящим лабиринтом пыток. Он готов был продать свою душу, лишь бы отдохнуть всего одну короткую минуту. Этот шанс выпал ему, когда их троица села в свободный эрокар на одной из станций транспортного узла. Михаилу к тому моменту уже было безразлично, куда они собрались лететь. С трудом перебирая конечностями, он разместился на заднем сидении, уронил голову на спинку сиденья и закрыл глаза. Тяжелое дыхание и звон в ушах мешали слышать разговор девушек, но они явно нашли общий язык. Превозмогая боль, Михаил порой слышал звуки смеха, доносящиеся с передних сидений. Совсем недавно они ненавидели друг друга, но после совместного издевательства над бедным Михаилом, девушки резко нашли темы для разговора. В этом тоже был виноват Николас. Именно с его молчаливого согласия парочка безумных биотиков всласть поиздевалась над ним. Айракар доставил их ко входу в танцевальный клуб-бар-чистилище. Лишь глянув на вывеску, Михаил почувствовал озноб и неприятное покалывание в животе. Он плохо умел танцевать и поэтому решительно избегал подобных мест. Но Ария была непреклонна. Азари вышла первая и жестом попросила Джек следовать за ней. Садистка, покрытая татуировками, терпеливо дождалась, когда Михаил вылезет из Айракара и едва ли не под руку повела того внутрь заведения. Это выглядело унизительно, потому что многие зеваки, топтавшиеся возле входа, насмешливо кивали в их сторону и при этом шумно гоготали. Пытаясь примириться с позором, Михаил смотрел только на пол и поднял голову, только когда Джек подвела его к одному из свободных столиков нижнего бара. Так гласила табличка с противопожарной инструкцией, прикрепленная к стене рядом со столом. Одна радость, тут было сравнительно тихо. Площадка для танцев располагалась на верхнем уровне, поэтому он мог спокойно наслаждаться отдыхом после забега по станции. И самое главное, они остались вдвоем. Азари променяла их компанию, заняв место в элитной зоне чистилища. Она сидела на дорогом диванчике, закинув ногу на ногу, выглядела хозяйкой этого бара. «Что будешь пить?» – спросила Джек, завидев спешащего к ним официанта. «Даже не знаю, у меня нет с собой денег, поэтому...» «Так, нам две бутылки вашей лучшей выпивки и чего-нибудь перекусить, желательно из человеческого меню», – громко озвучила заказ Джек и жестом отправила официанта в сторону бара. «Мы здесь для того, чтобы пить, какая разница, здесь так принято», – хмыкнув, пояснила Джек и, положив локти на стол, наклонилась ближе к Михаилу и спросила: «Значит, вы работали на Цербер?» «Мы, на Цербер, ага, пухлиш», именно так и звучал мой вопрос. «Ник пристроил меня туда, когда меня выгнали из Альянса», ответил Михаил и нервозно почесал коленки. «Я просто летал туда, куда говорил Ник. Он всегда был за главного, а я особо не спорил. Терпила, что прости». Их разговор прервал ретивый официант, расставив на столе узорчатые бутылки в подставках со льдом. Рядом с напитками через минуту расположились несколько подносов с содержимым, что трудно было описать словами, но походило оно на колбасу или мясной рулет. Джек взяла с самого маленького подноса два бокала и, ловко открыв невероятно дорогую бутылку, заполнила те до краев. Одни бокалы оставила себе, а второй протянула Михаилу. «За знакомство и давай начнем с чистого листа». Они чокнулись и махом опустошили добротную порцию крепкого алкоголя. Вкус был хорош, гораздо лучше, чем дешевые поделки, но гораздо хуже того напитка, который производил Михаил. Его поило вызывало более густой вкусовой букет и напрочь сносило голову. Здесь же, только горькое послевкусие и легкий шум в ушах. «Зачем ты спрашивала про Цербер?» «Твой друг сказал, что вы поспособствовали его уничтожению, растерзав этих сволочей изнутри». «Он мне уже не друг», нахмурившись, бросил Михаил и отвернулся, случайно поймав взглядом Арию. «И про этот подвиг слышу впервые». «А во, так ты обиделся на своего капитана, мальчик, но тогда, как ты объяснишь, почему Николас велел мне защищать тебя?» «Даже выплатил аванс в размере 12 тысяч кредитов». Пока Михаил пытался осознать смысл слов Джек, к Арии приближалась официальная делегация, состоящая из богатой дамочки и парочки, уже знакомых ему солдат, одетых в черное одеяние. Это было занимательно, но более интересным было то, что Ник выложил безумному биотику баснословные деньжища. И не просто так, а для того, чтобы она его защищала. «Зачем он это сделал? Мне что-то угрожает», с вопросительным тоном протараторил Михаил и, приложив пальцы к губам, поглядел в глаза Джек. «Откуда мне знать?» Выпив содержимое второго бокала, спросила в ответ девушка. «Скоро за нами приедет транспорт, и мы свалим отсюда в более тихое местечко». «Куда? И зачем? Ой, прекрати уже скулить. Уверяю тебя, рядом со мной ты, как за каменной стеной», гордо заявила татуированный биотик и взяла с подноса тонко порезанный кусок колбасы. «Лучше скажи, что связывает Николаса и Хельгу?» «Ну», неуверенно буркнул Михаил и вновь отвернулся. Он не знал, как правильно ответить на этот вопрос. Но зная Ника, можно быть уверенным в том, что тот уже успел применить против этой бешеной дамочки свои грязные психологические приемчики. Поэтому самая верная тактика в данном случае – это молчание. Тем более элитной зоне потихоньку назревал конфликт. Ария и другая Азари о чем-то шумно спорили, активно размахивая руками. Солдаты в черном на всякий случай подняли оружие, но Биотик стояла к ним спиной и не могла видеть эту смертельную угрозу. Но и это было только полбеды. У главного входа в бар кучковалось еще с десяток этих крепких парней. Джек, тут что-то назревает», – испуганно произнес Михаил, и быстро кивнул в сторону элитной зоны. «Дело дрянь», – резво поднявшись, выдала она. «Одной мне их не вытянуть, придется сначала спасти старуху. Но ты сиди здесь и не дергайся, как подам сигнал, мигом побежишь ко мне, понял?» Михаил кивнул и вжал голову в плечи. Он снова остался один на один с внезапно одолевшим его неистовым чувством страха. И как правило, если так происходило, то обязательно жди беды. Этим бедствием оказался изрядно подвыпивший мужчина в форме офицера Альянса. Этот молодой человек выпивал в шумной компании за столом по соседству, но что-то заставило его приплестись к Михаилу и цепко ухватить того за локоть, а затем язвительно спросить: «Ты случайно не тот неудачник, которого выгнали из?» Вопрос захмелевшего офицера Альянса повис в воздухе, а он сам, точнее верхняя его половина, с шумом врезались в стол, раскидав по сторонам дорогостоящие бутылки вместе с закусками, к которым Михаил так и не притронулся. Это запросто могло быть сигналом Джек, ведь обычно Николас действует в схожем ключе, взрывая, ломая или разрушая какие-нибудь штуки, а порой и живых существ. Михаил медленно поднял глаза. Нет, это была сама Джек. Она возвышалась над обмякшим телом офицера с предельно сосредоточенным выражением на лице. «Я передумала, ты пойдешь со мной». «Хорошо», – буркнул Михаил и пулей сорвался со своего места, пытаясь угнаться за рванувшей вперед Джек. Если бы не чувство страха, то Михаил бы потерял сознание от усталости. Он сегодня покрыл годовалый норматив по бегу и смертельно вымотался. Вот только стоять было никак нельзя. Офицер Альянса, которого вырубила Джек, выпивал не один, а в большой и шумной компании. Его приятели быстро заметили непорядок и захотели поквитаться с теми, кто посмел тронуть их приятеля. Топот разъяренных мстителей затмевал даже звук фоновой музыки, и это явно было не к добру. Махом одолев миниатюрный лестничный пролет, они оказались в элитной зоне, в непосредственной близости от солдат в черном обмундировании. Буквально стали дышать им в спину. Но громилам, казалось, было все равно на их внезапное появление. Они были отвлечены спором, что подходил к точке кипения и норовил закончиться дракой. Азари в деловом костюме не скупилась на жесты и, широко размахивая руками, яростно вопила на Арию: «Тебя нельзя было выпускать из доков. Ты отработанный материал, у которого нет будущего. Хоть советница и просила оставить тебя в живых, но я поступлю иначе». Едва заметный кивок дипломата привел в движение солдат. Ария стояла к бойцам спиной и не видела, что по ней хотели выстрелить из крупнокалиберного оружия. Джек не стала ждать развязки. Поравнялась с черными палачами, свободной рукой ухватилась за дробовик, который принадлежал ближайшему солдату, и рявкнула во все горло: «Сзади, дура». Скорость реакции Ари Теллак внушала уважение. Ей хватило какой-то доли секунды, чтобы оценить обстановку и принять ответные меры. Она хищно оскалилась и взмахнула рукой. Проследить за дальнейшими движениями биотиков Михаилу помешал некто посторонний. Он вцепился в его куртку и усердно потянул назад. Опьяненных местью настырных офицеров Альянса даже не смутила близость двух громил в доспехах с внушительным оружием в руках. Благо для Михаила, что Джек оказалась сильнее того, кто норовил утащить его назад. Это можно было смело назвать проявлением чуда. Ведь если бы она промедлила, то голова Михаила наверняка отделилась бы от тела, ибо в следующее мгновение на расстоянии каких-то считанных сантиметрах от его лица пролетел огромный диван, сшибая все на своем пути. Диваны сами по себе не летают, это неоспоримый факт. Этот предмет мебели, взлетев в воздух, раскидывал всех, кто встречался ему на пути. Позади Михаила стали доноситься вопли боли вперемешку с мольбами о помощи. Широко распахнутыми глазами он покосился на Джек. Девушка сжимала в руках дымящийся от перегрева дробовик и пристально разглядывая результат погрома, вызванный силой Ари. Сама виновник множественных смертей стояла в боевой стойке и, тяжело дыша, говорила языком своего тела, что счетчик смертей в этом баре скоро снова придет в движение. «Пригнись», — вновь рявкнула Джек, прыгнув с грацией кошки прямо на Михаила и повалив того на лопатки, добавила: «Соберись, у входа их больше десятка», а живой щит почти испарился. Михаил вытянул шею, посмотрел в сторону, где находился вход в бар. Джек говорила правду. Бойцы в черном палили из всех стволов по остаткам пьяной компании, которая, по своему несчастью, оказалась между двух огней. Биотик, продолжая сидеть на Михаиле, дала залп в появившейся просвете из падающих замертво людей и привстала, оперившись одной ногой в грудь Михаила. Это было больно. Он закрыл глаза и издал звук, похожий на стон. День выдался на редкость отвратный. Мало того, что над ним измывались и всячески издевались, так теперь еще, по всей видимости, и убьют. Невольно вспомнил Николаса и мысленно готов был пойти на уступки, лишь бы его друг сейчас пришел на помощь и вытащил его из этой передряги. И неожиданно стрельба, доносившаяся со стороны входа в бар, прекратилась. Михаил открыл глаза и сквозь мутную пелену явственно увидел яркий свет, исходящий из внешнего пространства цитадели. Это было похоже на явление свыше, то самое чудо, которое так сильно возжелал Михаил. Но внимательно приглядевшись, он понял, что это был всего-навсего эйрокар, который мчался на полной скорости прямиком в танцевальный бар. Чтобы влететь внутрь чистилища, эйрокару пришлось помять бока. Вираж получился кривоват, но скорость и масса тяжелой машины сделала свое дело, погребя под собой толпу бойцов в черном, которые просто не успели правильно среагировать на неожиданного гостя. В последние мгновения своей жизни солдаты, вместо того, чтобы разбежаться в рассыпную, пытались сбить средства передвижения при помощи оружия. В итоге их тактика сыграла на руку Михаилу и его буйной компании. Джек схватила его за воротник куртки и одним рывком поставила на ноги. Ария действовала еще быстрее. Она в три прыжка преодолела расстояние до дымящегося эйрокара, открыла дверь летательного аппарата и замерла. Причиной такого поведения Азари стал пистолет, что был направлен прямиком ей в лоб. Михаил это выяснил, когда Джек доволокла его до эйрокара. Но главным потрясением была вовсе не эта новая напасть. Стрелок, что целился в Арию, был ему хорошо знаком. Им оказалась Касумигата собственной персоной. Девушку было легко узнать, даже несмотря на то, что на ее голове красовался капюшон, что привычно закрывал большую часть ее лица. «Это тебя прислал, Николас?» — не церемонясь спросила Джек, и ударив Касуми по руке, чтобы та опустила пистолет. «Эта барышня с нами, хоть и бесит иногда. Что ты сказала? Я не хотела влетать сюда, но автопилот сдох, боюсь, эйрокар придется бросить», — перебив Арию, произнесла Касуми и тихонько выругалась. «Это поправимо», — внезапно выпалил Михаил и ясно почувствовал, как на него устремились удивленные взгляды женщин. «Мисс Гата, двигайтесь, позвольте мне сесть за пульт управления. Думаю, я смогу увести нас отсюда на ручном управлении». «Ладно», — растерянно буркнула Касуми. «А во, так у него все-таки есть яйца». Садясь в эйрокар, язвительно бросила Ария. Михаил активировал панель управления и, увидев знакомые индикаторы, облегченно вздохнул. «Наконец, эти бешеные дамочки прознают, что не только у них есть сильные стороны». Интуиция редко подводила Николаса, чаще наоборот, обычные ситуации превращались в дико опасные. Но в этот раз чувство тревоги постепенно отпускало. После разговора по душам Хакет привел его к эйрокару. Любезно согласившись на поезду, Ник сел в машину, а после начала набора высоты, был изрядно удивлен. Их никто не сопровождал. Все гвардейцы остались в доках и большей частью продолжали заниматься обыском корабля. Это по меньшей мере странно, ведь, по словам адмирала, Ника едва ли не обвинили в акте терроризма галактического масштаба. Но хитрый лис Хакет завидел зародившееся подозрение в глазах своего ученика, быстро засыпал Николаса вопросами о деталях его работы в системах Терминуса. Против легкого нажима начальства, идти абсолютно бессмысленно, и тот вынужден был отвечать. Благо Хакет обходил тему Ик со стороной и даже не спросил, почему Ник решил отправить того на цитадель отдельным рейсом. Было ли это умышленно, покажет лишь время, но сейчас это играло на руку, ведь Ник скорее всего не смог бы ответить на этот простой вопрос. Короткое путешествие по воздуху окончилось ближайшим лифтом к кольцу Президиума. Как бы ни пытался адмирал скрыть нервозность, но по мере приближения к финальной точке маршрута, разрастающиеся линии морщин на его лице говорили сами за себя. Финальным аккордом стало то, что он по-хозяйски комментировал каждый последующий шаг, словно старался уберечь ученика от схождения с заранее спланированного маршрута. Они следовали словно по проложенным рельсам. Подозрительная частота сверки времени на наручных часах, сопровождающиеся частыми переглядываниями с Николасом, могли вызвать у адмирала косоглазие. Благо его мучения продлились недолго. Когда они вошли в башню цитадели, Хакит заметно оживился и даже пару раз улыбнулся. Для Ника это было в диковинку, и он решил не перегибать палку и просто наслаждался моментом, вспоминая, как давным-давно он безумно хотел увидеть это место вживую. Выглядело оно и правда здорово, гораздо лучше, чем на картинках в экстранете. Спустя еще одну короткую поездку на лифте, адмирал завел его в огромную залу, где по большим надписям на стенах, черным по белому было указано, что тут проводились собрания Совета Цитадели. Местечко интересное, массивная трибуна в дальнем конце помещения, а сразу перед ней постамент для чтения пламенных речей советников. По бокам от пьедестала располагались трехъярусные скамьи, видимо, данная конструкция служила насестом для слушателей рангом поменьше. К моменту их прихода в зале уже присутствовал народ, который со скучающим видом наблюдал за теми, кто запаздывал. Зря он не спросил у Хакита, куда именно он его так усердно вел. Немного сконфузившись, Николас обвел взглядом залу и завидел много интересных личностей. Тут собрался весь свет галактики. По правую руку от него восседали главы или заместители консорциумов, корпораций, конгломератов и прочих важных объединений, которые управляли этой самой галактикой. На скамьях напротив сидели те, кто контролировал порядок всей системы. Это главнокомандующие флотов, высокопоставленные чины военных ведомств, каждая из рас Совета и несколько спектров, что сидели ближе всех к трибуне Совета. Среди последних присутствовал и Шепард, который удостоил Ника коротким кивком в знак приветствия. Кивнув тому в ответ, Николас разместился рядом с Хакитом, сев в один ряд с военными из числа Альянса. Первое ощущение – это неловкость. Он представлял главное помещение башни Цитадели несколько иначе. Правда, могло быть и так, что старое еще не восстановили после нападения Сарина и Совету пришлось подобрать местечко поскромней, а главное, гораздо безопасней. Ведь помимо важных персон, что отдыхали на трибунах, у входа в залу толпились два десятка скучающих гвардейцев. Одетые во все черные бойцы, на фоне всех остальных собравшихся в зале, выглядели чересчур комично, словно неподвижные статуи. Хотя один раз подвигаться им все-таки пришлось. Парочка солдат поработали консьержами и закрыли створки массивной двери, когда прибыл последний гость этого совещания. Томительная тишина продлилась недолго. Позади главной трибуны прозвучал звук открывающихся дверей. Совет прибыл на проведение мероприятия, видимо, воспользовавшись запасным входом. Очень удобно, однако. Ник размял шею, ход его мыслей нагонял тоску, от которой так уже становилось тошно. Члены совета заняли свои места на трибуне и, бегло поприветствовав собравшихся, пригласили на пьедестал первого участника собрания. В центр зала вышел сутулый и крайне нервозный саларианец. Подрагивая при каждом шаге, он с трудом поднялся на положенное место. Раз его так перекосило, то, похоже, он уже дожил до глубокой старости. Но больше всего Ника поразила его интересная манера речи, что походило на звук работы промышленного принтера. Выступающий то ли заикался, то ли просто специально глотал львиную часть слов. Поэтому из короткой речи саларианца Ник разобрал только что-то про цифры и упоминание про налоги. После скучного саларианца на пьедестал взошла горделивая Азари. Эта женщина говорила четко и внятно, как и полагается главе одного из самых крупных консорциумов своей расы. Ник поборол зевок и было обрадовался, что, наконец, началось нечто интересное. Но совету не понравилась дерзкая манера речи Азари, отчего чиновники постоянно одергивали выступающую, требуя соблюдать должные правила этикета. Какие именно она нарушила нормы, никто не удосужился пояснить, поэтому это выглядело странно, ведь она жаловалась лишь на конские налоги и просила сбавить обороты по введению поправок в устоявшуюся экономику. Когда Азари закончила свою речь и начала лениво продвигаться к своему месту, на пьедестал без предупреждения выбежал один из спектров. Это был Шепард, и вид у него был не очень. Хмурые брови, сжатые от бессилия кулаки и частое сбитое дыхание. Намечалась перепалка между двумя серьезными противниками, героем, спасшим галактику, и чиновниками, которые ею управляют. Ради чего вы это устроили? Как вы не поймете, что перед надвигающейся катастрофой сохранить лицо не получится? У нас нет выбора, либо мы пожертвуем всем, либо нас уничтожат. Успокойтесь, Шепард, сдержанно, проглотив громкие слова спектра, произнесла советница от расы Азари. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы не быть застигнутыми жнецами врасплох, но слишком радикальные меры принесут больше вреда, чем пользы. Пытаясь нарастить мышцы, мы добьемся того, что остановим сердце, добавил с трибуны советник Соларианец. К тому же, каждый построенный корабль нужно снабдить подготовленным экипажем. Мало того, если действовать неосторожно, то можно спровоцировать конфликты между нашими расами. Действовать в открытую мы не можем, иначе посеем самый настоящий хаос. При увеличении численности флотов нам не избежать трения, если не будем соблюдать устоявшийся баланс. Мы здесь собрались ради разработки стратегии, что поможет нам сплотиться, поэтому повышать голос с вашей стороны выглядит неуместно, Шепард. Закончив за своим коллегой, советник Турианец сложил руки на груди и вызывающе посмотрел на Спектра. На Шепарда было больно смотреть. Он склонил голову и продолжая тяжело дышать, он отказывался принимать условия совета. Оно и понятно, этот человек оказался на острие сопротивления, и этот тяжкий груз давил на его плечи. Вы сами видели последствия того, что жнецы устроили на Омеге. Властелин, это было лишь начало. Они обладают технологиями гораздо более опасными, чем мы себе представляли. Грядет война на уничтожение, и наш враг не будет ждать, пока мы будем вырабатывать правильную стратегию. Сейчас время работает против нас, и каждый день промедления в будущем будет стоить нам миллиардов жизней. Кертис изложил ситуацию несколько иначе, вставила советница Азари. Обработав полученную информацию, он пришел к выводу, что виновником катастрофы на Омеге может быть человек по имени Николас Мур. Он должен сейчас находиться в этом зале, я права, да, он сейчас находится здесь, подтвердил Лудина, до этого молча сторонившийся жаркой дискуссии. Представленный ко мне делегат понял все неправильно, продолжал Шепард, такое не под силу устроить одному человеку. А как же тот гет, которого этот человек вывез с Алкеры? Кертис сообщил, что вы поспособствовали тому, что эта вызывающая опасения мобильная платформа осталась на корабле Николаса Мура. Уважаемые советники, вам была предоставлена биография данного офицера Альянса, поэтому не стоит раздувать из мухи слона. Мы должны сосредоточиться на борьбе со жнецами, а не искать того, чего попросту нет. Я настаиваю на том, чтобы его допросить, произнесла Азари и жестом попросила Шепарда сесть на место. Пока советница проверяла данные на коммуникаторе, Ник от неожиданности кашлянул, чем привлек всеобщее внимание. Хакет с упреком покосился на него, но решил промолчать. Дело принимало скверный оборот. Николас был ужасно плох на массовых посиделках и совсем не обладал ораторским искусством. Вот только Шепард, неожиданно подойдя к нему, попросил прощения за сложившуюся ситуацию, и попросил говорить правду, и рассказать совету подробно о том, что произошло на Омеге и Алкере. Он хотел выполнить данную просьбу, но внутри зародились некоторые сомнения. Чутье подсказывало Нику, что это ловушка. Грамотно составленный капкан, в который он по глупости угодил, словно ручной зверек. Поднявшись с места, он медленно взошел на площадку и, наклонив голову в бок, осторожно посмотрел на трибуну, где восседал совет. Что-то пошло не так, каждый из советников застыл. Их тела безмолвно замерли, будто их подвергли глубокой заморозке. Но самое интересное изменение постигло их глаза, зрачки по какой-то неведомой причине исчезли, на Ника были устремлены только белесые глазные яблоки. Выглядело это жутко. Он сглотнул и хотел было повернуть голову, чтобы проверить остальных, кто восседал на скамьях, но его собственная шея отказалась повиноваться. Ник быстро понял, что и все остальные части тела, которые находились ниже головы, вышли из-под его контроля. Он чувствовал руки и ноги, но они нарочито сопротивлялись его приказам, продолжая оставаться неподвижными. «Здравствуй, Николас, давно хотел с тобой познакомиться», произнес незнакомый голос, который принадлежал тому, кто стоял позади. Ник всегда контролировал ближайшее окружение и никогда не допускал того, чтобы к нему подкрадывались сзади. Но эта ситуация выходила за рамки здравого смысла. «Что ты такое?» — шепотом спросил он неожиданного гостя, стараясь сохранить остатки самообладания. «У меня много имен», — честно признался гость и, положив руку на плечо Ника, добавил: «но ваш вид когда-то прозвал меня именем Мороз». Легкое прикосновение одарило Ника огненным жаром. Боль была невыносимой. Он на мгновение прикрыл глаза, подавляя приступ чудовищного шока, а когда вновь открыл, то увидел прямо перед собой два ослепительных ярких красных диска, что являлись глазами его противника. «Ты посмел нарушить мои планы», — поэтому тебя ждет соответствующее наказание. Глава 17. Низкий тоннель. Согнувшись пополам, Тали впервые почувствовала острое чувство тесноты. Потолок давил своим диковинным обрамлением, которое то и дело заливалось игрой света, активно мигая, всякий раз будоражило сознание. Ей и без этого светопреставления было очень нелегко. Правда, виновата в этом целиком и полностью, только она сама. Тали отказалась от наиболее простого пути, выбрав вместо Нормандии совместное путешествие с Гетом. К тому же сам Экс настаивал на обратном, но Тали захотела довести дело до конца. Поддалась любопытству и определилась, какой из архивов данных она прочтет, а какой удалит навсегда. Искоса поглядывая на спину Гета, идущего впереди, который уже несколько раз спасал ей жизнь, Тали уверяла себя, даже скорее, чувствовала собственным сердцем, что должна была сейчас быть рядом с ним. В данный момент для нее существовал только этот туннель и одна цель, которая заключалась в постижении невероятно простой истины, сможет ли она примириться со своими убеждениями. Экс снова повернул на очередной развилке и вывел их к платформе, которая служила в этих странных тоннелях, по всей видимости, подобием лифта. Он шагнул на прозрачный настил платформы и, развернувшись, уверенно махнул Тали, чтобы она проделала то же самое. Оказавшись совсем близко с Гетом, буквально вдыхая кислый запах синтетического тела, девушка вздрогнула. Обратила внимание, что на его груди пропало изображение розового животного, теперь там была усиленная броня. Но воображение вдруг сыграло с ней злую шутку, и она едва не оступилась. Экс бережно приобнял ее за талию и сурово произнес: «Осторожно, эти туннели создавались только для перемещения счетчиков. Остальным сюда вход запрещен». «Откуда ты все это знаешь?» — спросила Тали, отстранившись. «Я не всегда был таким», — коротко ответил Экс и нажал на пульте управления кнопку для движения вверх, затем коротко добавил: «Я не всегда был Гетом». Лифт тронулся, но Тали этого совсем не заметила. Задумчиво приложив ладонь к забралу шлема, где за темным материалом находился подбородок, она вновь задала вопрос: «Тогда кто ты такой на самом деле?» «Оружие, что должно остановить существ, которые когда-то разрушили мою жизнь», — снова загадочно ответил Экс, и после небольшой паузы продолжил: «Много жизней. Я должен защитить тех, кого когда-то любил». «Кого?» Экс повернулся, встав настолько близко, что их головы чуть было не столкнулись лбами. Тали пробрала дрожь от смущения. Что бы ни хотел сказать Гет, она вдруг поняла, что это каким-то образом связано именно с ней. Но ответить Экс не успел. Платформа остановилась и издала противный скрежет. «Нам нужно двигаться дальше, пока счетчики не забили тревогу. Им глубоко безразлично, что происходит на цитадели, кроме тех случаев, когда дело касается этих туннелей. Их хозяева соорудили несколько уровней защиты от подобных проникновений, поэтому нужно как можно быстрее выйти наружу. Скажешь, куда мы прибыли?» «Башня Президиума. Скоро здесь свершится нечто ужасное, и нам нужно это остановить». «Если спрошу, что именно, ты опять не ответишь. Одно враждебное ко всему живому существо решило выйти из тени. И все, скоро сама все увидишь», — уверил Экс и ускорил шаг. На этот раз они прошли совсем немного. Гет остановился у одного ничем не примечательного участка стены и, прикоснувшись к ней металлическими пальцами, набрал загадочную комбинацию, после ввода которой образовался небольшой проем, ведущий наружу. Экс мигом вылетел из туннеля и, встав в боевую стойку, дождался, пока Тали выкарабкается вслед за ним. Это было обычное помещение цитадели. Просторный холл с цветочными клумбами и несколькими лестничными парапетами, которые вели в разные части башни. Экс молча махнул рукой к одной из лестниц и, стараясь сильно не бряцать синтетическими ногами, двинулся вверх по одной из лестниц. Тали обернулась к проему, из которого они вышли, и с удивлением обнаружила, что на том месте уже была монолитная стена. Пожав плечами, она последовала за Гетом. Хоть это и выглядело довольно странным, но Тали уже привыкла к тому, что именно Гет являлся в их тандеме главным. От одной только мысли, что он когда-то не был Гетом, голова шла кругом. Но больше всего в нем поражала безукоризненная осведомленность. Он будто знал все наперед, но боялся говорить об этом вслух. Видимо, опасался сказать лишнего. На первый взгляд безумный вымысел, похожий на бред, но чем дольше Тали следовала его инструкциям, тем больше убеждалась в обратном. Добравшись до основания лестницы, Экс прислонился спиной к дверному проему и осторожно выглянул наружу. Вернувшись в исходное положение, он залился недовольно трелью. Почувствовав неладное, Талия остановилась на полпути. «Самара, черт, что, главный вход охраняется теми, кого я не хотел бы ранить», — поведал Эксы, схватившись за винтовку двумя руками, приготовился к спуску вниз. «Пока еще есть время, найдем другой путь». Снова спуск по лестнице и такой же стремительный подъем, но уже по другой. Теперь Экс спешил и двигался вдвое быстрее. Тали с трудом поспевала за ним и диву давалась, почему им никто не встретился по пути. В обычные дни здесь бродит уйма народу, но сегодня, видимо, особенный день. Они миновали несколько пустых и одинаковых коридоров, пока не наткнулись на одинокого и задумчивого высокого чиновника из расы саларианцев. Дуло автомата Экса, направленное в ложбинку прямо меж глаз, изрядно напугало чиновника. Саларианец легко поддался напору Гита и позволил себя отвести в небольшой закуток, между двумя совершенно пустыми коридорами. «Собрание уже началось?» «Да», — коротко обронил саларианец, опасливо переведя взгляд с винтовки на Экса. «Как вы сюда попали? Ведь этаж полностью изолирован. Вход в залу для советников дальше по коридору?» Вместо ответа Экс снова задал вопрос. «Я не могу сказать», — виновато изрек чиновник дрожащим голосом. «Они убьют мою семью, если скажу. Ты идешь к главному входу, чтобы успокоить юстициаров и телохранителей других важных персон?» Экс не сбавлял напора, словно знал, что ответит ему саларианец. «Откуда ты это знаешь, Гет?» Растерянно буркнул саларианец, едва не уронив подбородок. «Заключим сделку. Я дам тебе файл, который ты передашь одному спектру, а он гарантирует тебе безопасность. В обмен тебе нужно сказать, сколько охранников стоит перед дверью». «Идет». «5», — ответил чиновник и, закрыв глаза, шумно выдохнул, морально приготовившись к худшему. «Держи», — Экс ткнул в его грудь чем-то похожим на диск с данными. «Спектра зовут Шепард, не забудь. На допросе скажешь, что пытался оказать сопротивление». Гет дождался, пока чиновник спрячет в кармане переданный ему диск, а потом без особого усилия ударил ребром ладони по его шее. Этого с лихвой хватило, чтобы оглушить саларианца, отправив его в глубокий нокаут. Экс аккуратно приложил обмякшее тело чиновника к стене. Со стороны тот выглядел, как сильно уставший бюрократ, которого одолел сон, и он решил отдохнуть. Поднявшись, Экс сорвал с пояса связку гранат и передал ее Тали. Девушка покорно приняла необычный подарок и разместила его у себя на поясе. Она уже ловила себя на мысли, что действует с Гетом, словно они всегда были командой. «Я отвлеку внимание гвардейцев и соберу их в кучу. Подбери подходящий момент и метни в них гранату. После этого их щиты должны отключиться. Дальше останется дело за малым. Послушай, а мы раньше нигде не встречались?» «Ну, до того, как ты стал Гетом», — задумчиво произнесла Тали, но, посмотрев на Экса, вдруг замялась. «Ладно, не бери в голову, просто мысли вслух. Если останемся в живых, то я тебе обязательно все расскажу, а пока у нас для этого совсем нет времени, договорились?» Тали охотно кивнула, и они двинулись дальше по коридору, откуда до этого несколько минут назад вышел саларианец. Миновав две развилки, Экс замедлил ход и подобрался к очередному повороту с предельной осторожностью, изо всех сил стараясь не издавать лишнего шума. Тали в этом плане было проще, она не скрипела и лязгала своими конечностями. Гет приготовился к броску и, полуобернувшись, тихо процедил. «Ты готова?» «Да», — уверенно ответила она и сняла с пояса одну из гранат. «Тогда начали». Он смело выдвинулся вперед, углубляясь в очередной холл. Это помещение тоже отличалось минимализмом: несколько клумб с цветами и всего одна единственная дверь, рядом с которой стояли ровно 5 солдат в черном обмундировании. Они с Эксом с ними уже встречались в лифте и только чудом сумели остаться в живых. Тогда их было всего 3, а сейчас их почти в 2 раза больше. Тали глубоко вздохнула и, осторожно выглядывая из-за угла, стала выжидать подходящий момент для броска. Экс, укрывший за ближайшей клумбой, дал короткую очередь по скучающим бойцам. Его действие не возымело большого эффекта, просто привлекло внимание врагов. Солдаты поочередно стали стрелять по нему в ответ. На удивление, Гет оказался прав. Бойцы выстроились в ромбовидную формацию, прикрывая друг друга плотным огнем. Прочностью клумбы, за которой укрывался Экс, оставалось только позавидовать. Она стойко вынесла напор вражеского огня. В воздух поднимался обильный столб пыли, а рядом с Эксом уже образовались объемные горки мелких крошек. Медлить больше нельзя. Метнув опасный снаряд по большой дуге, Тали с замирением сердца смотрела, как граната влетела прямо в центр боевого построения противника. Грянул оглушительный взрыв, который сопровождала ослепительно яркая вспышка. Тали закрыла лицо рукой и машинально отвернулась, защищаясь от яркого света. Но для Гита это явление сыграло на руку. Экс выскочил из укрытия и незамедлительно открыл огонь по дезориентированным гвардейцам. Для их ликвидации ему понадобилось несколько долгих секунд. Когда Тали пришла в себя после взрыва, гвардейцы уже лежали на полу. В этот раз они не стали церемониться с телами погибших и оставили их тела нетронутыми. Экс подошел к небольшой двери и снова каким-то чудом угадал пароль на панели управления. Толстые створки разошлись в стороны, открыв им путь в очередной тесный тоннель. Гет снова пошел впереди, а Тали на мгновение остановилась. Ее внимание привлек лифт, который располагался напротив входа. Если впереди их ожидает встреча с чем-то похожим на Сарина, то их сил явно будет недостаточно. Инцидент с марионеткой жнеца надолго запечатлелся в ее памяти. Ведь победа над ним далась тяжелой ценой и только благодаря железной воле Шепарда. Сейчас его рядом нет, поэтому она робела и не заметила, как с головой погрузилась в размышления. «Нам пора, Тали», — произнес Гет, тем самым вывел ее из оцепенения. Он набрал команду на внутренней панели управления для закрытия дверей. Дождался, когда створки вернутся в закрытое положение, а уже потом осторожно протиснулся через Тали и пошел прямиком в темноту, продвигаясь дальше по тесному коридору. Она покосилась на закрытую дверь и, крепче сжав пистолет, пошла следом за ним. Теперь их путь лежал только вперед. Он повидал много разных монстров. Подавляющее большинство прятало свою мерзкую сущность в невинном человеческом обличии. За время же своей службы на дальних рубежах пришлось вдоволь насмотреться и на уродцев, что считались выродками и у чужеродных рас. Их всех объединяло одно – неистовая жажда разрушения. Хаос внутри дополняло безудержное желание убийства, что выливалось в отборный коктейль из всех низменных чувств, какие только могут уродиться в живом существе. Вот только монстр, что внимательно смотрел на него ярко-красными глазами, был слеплен из другого теста. На первый взгляд перед ним стоял обычный турианец, лишь светящиеся глаза выдавали в нем кого-то более жуткого и безжалостного. «Что тебе нужно?» Это было предсказуемо. Ник даже не успел договорить, как его горло внезапно охватил жар, а затем во рту начала скапливаться теплая жидкость с острым привкусом металла. Чтобы случайно не захлебнуться, он залился кашлем, выхаркивая собственную кровь. Шепард, с глубоким разочарованием, произнес Морос и направился к рядам, где сидели военные инспекторы. Он должен был умереть на орбите Алкеры, чтобы впоследствии воскреснуть, словно птица Феникс, но временная линия изменилась. Возвратившись из небытия, Хастур уничтожил коллекционеров и теперь мне придется все начинать сначала. Я понимаю, мой замысел был не идеален, но я все равно возлагал на этот цикл большие надежды. Прочистив горло, Ник с удивлением обнаружил, что ему вернули способность двигать головой. Он незамедлительно ей воспользовался и нашел взглядом турианца, который стоял вплотную с парализованным, как и все находившиеся в этом зале, телом Шепарда. Спектра обездвижила в тот момент, когда он что-то говорил Хакиту, а адмирал с готовностью его слушал. «Двойной просчет», — продолжил Морос, небрежно оттолкнув Шепарда от Хакита, отчего Спектр завалился на бок, словно неуклюжая пластиковая кукла. «Если Горн сработал, то получается, что я отстаю от короля в желтом, как минимум на несколько шагов, и подобное событие, стоит отметить, довольно серьезно задело мое самолюбие. Поэтому, сперва я хочу нанести удар по твоему сердцу, Николас». Морос ловким движением руки вытащил откуда-то из-за пазухи пистолет и навел тот на лоб Хакита. Ник понял, что задумала эта тварь и, полностью позабыв про зудящую боль в горле, попробовал его остановить. «Стой, ты же ведь жнец, так, ответь, зачем тебе убивать этого старика? Он и так скоро от старости подохнет. Если у тебя есть зуб на меня, то давай стреляй, только целься в меня, козел». Морос, казалось, не обращал на него никакого внимания. Турианец молча сделал короткий шаг и холодное дуло пистолета уже касалось лба адмирала. «Слышишь, собака ты, сутулая, мразь, повернись и стреляй, хрен моржовый, но только в меня, слышишь?» За какие-то доли секунды перед неизбежным, Морос освободил Хакита из плена паралича. Получив свободу, адмирал потратил последние драгоценные мгновения на то, чтобы посмотреть Нику в глаза. По одному короткому взгляду, тот понял, что Хакит настоятельно просил его не делать глупостей. Но как исполнить последнее желание этого великого человека, Ник, к сожалению, не знал. Грянул выстрел. Ник почувствовал, как к горлу подступила тошнота вперемешку с яростным гневом. Его распирала злость. Он готов был загрызть этого ублюдка, если он подойдет к нему поближе. В голове, отхлынувшей к вискам крови, что-то протяженно загудело. Выбор невелик, терпеть или нет. Ник всем сердцем хотел совершить глупость. Пусть и без малейшего шанса на успех, но все же нанести этой твари какой-либо урон. Шепард уже убил одного, а его альтер-эго, прежде чем отправиться в прошлое, едва не уничтожила всю эту братью к чертям собачьим. Выхода нет, он тоже должен сделать невозможное и завалить того, кто убил одного из самых близких ему людей. Шепард Икс говорил, что ваша цель заключается в периодичном уничтожении всех живых существ, во имя спасения самой жизни, верно? Голос Ника стал холодным и расчетливым, словно он проглотил кусок льда. Тогда зачем весь этот цирк с этим турианцем и планами убить, а затем воскресить Шепарда? Я тебя недооценил, с уважительным тоном, произнес турианец и широко улыбнулся, пожирая его ярко-красным взглядом. Все-таки ты можешь брать под контроль чувства, а это дорого стоит. Ладно, раз ты меня удивил, то так уж и быть, я расскажу тебе. Марионетка жнеца отступила от тела Хакита и направилась к трибуне, где восседал совет. Ник следил за ним и внимательно наблюдал за каждым движением этой твари, тщательно высматривая возможные изъяны. Каждое живое существо хочет обладать двумя вещами. Первое – это абсолютное бессмертие. Второе – это неоспоримая власть. Марас пристроился сзади советника расы саларианцев и, наведя пистолет тому на затылок, выстрелил, а затем продолжил: «С помощью циклов и безжалостных убийств всего живого, наша раса получает необходимые ингредиенты для получения двух самых важных вещей, о которых я упомянул ранее. В геноме каждого из вас спрятана частичка высшего существа. Если правильно подобрать ключ, то в период жатвы можно получить дар Бога. Что еще за дар Бога? Это чистая душа. Она сейчас внутри тела твоего синтетического друга, которого ты забрал с поверхности Алкеры», произнес Марас и застрелил советницу расы Азари. «Значит, теперь Экс является для тебя приоритетом, верно?» спросил Ник и, обведя взглядом залу, добавил: «А эти все стали мешать, поэтому ты их ликвидируешь. Полагаю, меня ты оставишь в живых, чтобы затем обвинить в массовом убийстве, так? Впрочем, разговаривая со мной, ты просто тешишь свое самолюбие. Немногим позже застрелишь и меня». Поразительная проницательность, изрек Марас и довершил начатое, прикончив последнего советника, которым стал Лудина. «Ты ошибся лишь в одном, для тебя уготована особая роль. Ты станешь свидетелем моего триумфа, а в качестве награды я предоставлю тебе свой дар». Марионетка спустился с трибуны и медленно подошла к Нику. Лицо турианца украшала томная улыбка. И это странно, до этого Мур ошибочно полагал, что представители этой расы совсем не умеют улыбаться. Махнув рукой, что сжимало пистолет, Марас освободил Николаса от сковывающих пут и немедля сунул ему в руки необычный пистолет. Этот проход выдался самым коротким. Они миновали всего несколько десятков шагов и вновь наткнулись на закрытую дверь. Теперь уже не спешил Экс. Он терпеливо проверил свое снаряжение, что включало в себя две винтовки и один пистолет. Только после этого он потянулся к блоку управления дверью. «Когда подам сигнал, бросай в него сразу всю связку гранат. Это существо очень опасно и любое промедление будет стоить нам жизни. Ты понимаешь, Тали, в кого бросать?» Растерянно произнесла она и потянулась к поясу, приготовившись снять подарок Гита. «Все увидишь сама. Сперва спрячься за трибуной и жди моего сигнала». «Поняла», — ответила Тали, крепче сжав уже полностью свободную связку гранат. Дверь со скрипом открылась. Экс, как заведенный, вбежал вовнутрь просторной залы и в два прыжка преодолел высокую трибуну, перепрыгнув ее. Он скрылся из виду, оказавшись на той стороне этого внушительного сооружения. Тали осторожно двинулась вслед за ним, одновременно заметив, что за трибуной кто-то восседал. Четыре неизвестных представителя разных рас. Она внимательно осмотрела всех четверых и ахнула от ужаса. Это были мертвые советники. Их кровь разливалась по ступенькам и скоро должна была достигнуть пола. Это прозрение сбило Тали с толка. Потрясающее оружие оставил на память от расы удивительно развитых существ, что жили семь циклов назад. Тоже были гуманоидами, но имели большой недостаток, обожали уничтожать себе подобных. Приняв от Мараса подарок, Ник не спешил пускать его в ход. Он осмотрел пистолет и пришел к выводу, что марионетка жнеца не соврала. Оружие выглядело великолепно и идеально сидело в руке. Он покосился на турианца и, пожав плечами, произнес. В чем подвох? Хочу наглядно продемонстрировать, что борьба со мной бесполезна, ответил Мороз и повернулся к трибуне, откуда послышался звук открывающейся потайной двери. Вот и настало время для финального акта, явился тот, ради которого мы все здесь собрались. Ник отступил на пару шагов назад, попутно активируя свой щит. Призадумался о том, чтобы проверить слова Мороза, но быстро отмел идею в сторону и просто стал наблюдать за происходящим. Ведь посмотреть действительно было на что, а точнее кого. Из-за трибуны выскочил Экс и, дав короткую очередь по Морозу, издал писклявую трель. Выстрелы по марионетке жнеца не принесли должного результата. Их все поглотило плотное кольцо щита, что окружало и защищало турианца от любого урона. Турианец рассмеялся и, подняв руки в знак приветствия, выкрикнул. «Как же я рад нашей встрече, Экс. 2.0.40». Гет отказался проявлять взаимное уважение и, покосившись на трибуну, рявкнул в отместку. «Тали, давай». Медлить снова было нельзя, он заранее предупредил ее об опасности, что поджидало их в этом проклятом месте. Она вбежала на верхний уровень трибуны, поочередно активировав все оставшиеся на связке гранаты. Приготовившись метнуть в противника снаряд, она замахнулась и, уже готовая к броску, неожиданно замерла. Открывшийся вид вынудил Тали оцепенеть от ужаса. В зале сидела уйму народу, но все они, как один, походили на неподвижные статуи. Посреди зала размещался постамент, на котором сошлись неизвестный ей прежде турианец, Экс и человек по имени Николас Мур. Они находились слишком близко друг к другу, и если она метнет гранаты, то взрыв накроет их всех. «Тали, давай, ну же!» — снова выкрикнул Экс. Он стрелял по турианцу из винтовки, но тот будто не замечал этого. Его светящиеся красным светом глаза были устремлены в сторону Тали. Это обстоятельство подстегнуло ее к решительному действию. Больше не мешкая, она метнула в турианца связку, после чего, пригнувшись, укрылась от грядущей вспышки взрыва за трибуной. Как гром среди ясного неба, вновь грянул оглушительный взрыв. Тали непроизвольно сжалась в комочек и стала лихорадочно отсчитывать секунды. Экс должен был справиться с тем монстром, ведь он был так уверен в собственных силах. Но раздавшийся вслед за грохотом от взрыва механический стон Гита говорил об обратном. Тали резко поднялась и подняла руку, сжимающую пистолет. Турианец был не только жив и здоров, он уверенно перехватил инициативу. Каким-то образом, пользуясь лишь взмахом руки, он поднимал из силы и опускал Экса прямиком на пол, нанося непоправимый урон телу Гита, отчего из синтетика начали вылетать какие-то мелкие запчасти. Какое потрясающее событие, не правда ли? В этот замечательный день сошлись в смертельной битве гвардия короля в желтом и мои скромные силы. Но стоит заметить, мои доблестные воины вам поддались, ведь если бы они бились честно, то ты бы сюда не дошел, Экс 2.0.43, надменно произнес турианцец.